Альбус Дамблдор, слушавший все это, мрачнел с каждым сказанным словом. Операция, что должна была приструнить Уизли и создать серьезнейшие проблемы Люциусу, провалилась, превратившись в городской бой. И теперь придется постараться, чтобы справиться с возникшей волной. Даже смерть старших Малфоя и Гейла не окупит все то, что сейчас начнется. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы. Вебмани кошелек. WMPP 992 892 172 177 467. Юмани. Бывший Яндекс кошелек 4101 162 4464 4163. Глава 8. Живое и мертвое. Бойня в косом переулке спутала все планы, какие я успел составить и обсудить с Вернаном и Петунией. И хорошо, что мы не попали в ее эпицентр, а лишь прибыли к завершению. Правда, помахать палочкой таки пришлось, накрыть щитами истерично визжащую Гермиону, покрытую с ног до головы кровью ее отца, и ее мать, лежащую без сознания неподалеку. Помогать Уизли, судя по рыжим головам и характерной внешности мужчины, у меня желания не было. Впрочем, они находились в стороне от места бойни, а ничем иным я не могу назвать забрызганное кровью пространство, посреди которого валяется десяток мужчин, женщин и детей с самыми разными травмами, и потому в семейство предателей крови ничего и не летело. Вступать в бой, что еще шел между Крэббом и супругой Люциуса с двойниками и неожиданно появившимися несколькими одаренными весьма потрепанного вида, было бы глупостью с моей стороны. К счастью, этого не потребовалось. Стоило паре шальных заклинаний оказаться поглощенными нашими артефактами, мгновенно создавшими многослойные сферы, видимые даже невооруженным взглядом, как бой затих. Нападающие попросту исчезли, оставляя после себя быстро исчезающие пространственные искажения. Все, кроме одного, двойника Драка. Мальчик, к слову, несмотря на бледности слезы, текущие по лицу, подошел к своей копии с развороченным боком и пнул ногой. «Ублюдок! Драка!» — крикнул Крэбб, едва успев поймать оседающую на землю мать младшего Малфоя. Обернувшись, мальчик бросился к ним. «Я же...» — подошел к Эмме и, опустившись на одно колено, проверил пульс, убедившись, что мое восприятие меня не обманывает и женщина еще жива, а затем осторожно повернул ее на бок. Правая сторона головы оказалась покрыта кровью. «Я попробую привести ее в чувство», произнесла Петуния, подойдя к нам, иди к девочке. С Гермионой все было плохо. Нет, скверно. Несмотря на отсутствие травм, состояние девочки можно было назвать критическим и близким к тому, что джедаи и ситхи называли падением. Тонкие тела и аура, внутренний источник и энергетика, все проходило нечто вроде перестройки. Что еще хуже, психика Гермионы пребывала в том же состоянии, что обычно свойственно джедаям, проходящим падение, рушилась. В этот момент возник вопрос, что мне делать, показать ей больше, чем следует и подставиться, или оставить все как есть и спокойно наблюдать за тем, как ребенок превратится в зверя и, если повезет, погибнет сразу. Что ж, ты сам принял ее, Риван, мелькнула в голове мысль, пришло время отвечать за свои слова, или ты такой же ничтожный ублюдок, как Малак, как джедай, что использовали тебя. В этот момент мир вокруг замер, а рядом со мной появился Вишейд. «Какая интересная ситуация, Риван», — усмехнулся император, — «и как же ты поступишь? Как джедай с их пресловутой волей силы? Или продемонстрируешь, на что способен настоящий лорд Риван? Ты давно не появлялся», — покачал я головой, быстро оглядевшись. «Возможности не было», — пожал плечами Вишейд, — «а тут кровь, страх, ярость, боль. Как много энергии. И ты», — усмехнулся древний ситх. «И что же тебе нужно? Зачем ты пришел теперь? Мне интересно. До такой степени, что ты остановил время тут, находясь в другом мире». Вишейд в ответ рассмеялся. «Риван, ты меня, порой, поражаешь. Если бы я такое мог, то уже явился бы в этот затхлый мирок лично и поставил его на колени за пару-тройку часов. Целиком. Но», — развел руками император, — «это не в моих силах, зато я в состоянии повлиять на тебя, благодаря чему ты сейчас мыслишь и двигаешься, примерно, в 700 раз быстрее, чем окружающая реальность». Посмотрев на Гермиону, замершую с перекошенным от крика лицом, я вздохнул. «Полагаю, будет наглостью с моей стороны просить сохранить это состояние в течение некоторого времени. Действуй», — оскалился Вишейд, — «мне интересно посмотреть, как ты решишь эту проблему». Иначе бы, я не заявился сюда, отвлекаясь от весьма интересного общения с одной милой дамой. Не став уточнять, в чем именно могло заключаться общение, я опустился на колени перед Гермионой и посмотрел ей в глаза. Чтобы остановить падение, надо не вмешиваться в само сознание падающего, а убрать те чувства и эмоции, что стали спусковым крючком к разрушению разума и личности. Тьма уже была внутри Гермионы. Она успела полностью окутать разум и волю девочки, проникнуть в ее энергетику и начать перестраивать ядро. Остановить этот процесс означало бы подписать Грейнджер приговор в виде раздвоения личности. «Как интересно, не правда ли?» — вырвал меня из раздумий голос Вишейта. «С одной стороны, она опасна для тебя, такая юная, но уже такая лицемерная и хитрая. А с другой, ты прекрасно знаешь, как можно сделать ей вернейшей слугой, лорд Риван. Что же тебя останавливает?» Подняв взгляд на императора, я хмыкнул. «Почему же ты не поступил так со мной? Почему дал мне и молоку уйти тогда и освободиться от твоего влияния? Кто тебе сказал, что вы освободились?» Оскалился Вишейт. «Или ты думаешь, что я все эти десятилетия стал бы терпеть возле себя совершенно неконтролируемый фактор?» Сказанное императором стало сродни кубу ледяной воды, вылитому на меня. «А кто сказал, что я свободен сейчас?» Билась в сознании мысль. «Как-то же он тут появляется, верно, Риван?» Усмехнулся Вишейт. «Я всегда буду рядом с тобой». Подойдя к Гермионе, император коснулся ее лба. Один короткий импульс энергии, переданный девочке, и тьма внутри нее перестала разрушать все, чего казалось. Личность школьницы принялась восстанавливаться, меняясь. «Запомни это, мой ученик», — закончил я за исчезнувшего Вишейта фразу. Звуки мира тут же ударили по ушам, а Гермиона попросту отключилась, свернувшись в позу эмбриона и прижимая покрытыми кровью руками голову своего отца. Неожиданное появление императора и осознание его власти над моим разумом и телом стали неприятной новостью. «Как он это сделал?» — задался я вопросом. «Дело не в моем теле. Тут нечто иное. Разум. Он что-то сделал с моим разумом. Понимание того, что моя психика далека от идеала и нуждается в дальнейшем восстановлении, было и без того. Однако, произошедший разговор с императором показал, что мне необходимо перестать действовать расслабленно и начать вкалывать, как это было когда-то. «С ней все хорошо?» — спросил Вернон, перекинувшийся несколькими фразами с Крэббом и принявшийся накладывать жгут какому-то мальчику, лишившемуся ноги из-за чьего-то заклинания. «Да», — кивнул я, проверив состояние Гермионы. Что с ней сделал Вишейт, еще предстоит выяснить. Учитывая его повадки, не исключено, что она станет его слугой и каким-то образом поможет проникнуть в этот мир. С другой стороны, вдруг подумалось мне, если он что-то и сотворил, то я смогу наблюдать за процессом со стороны и на основе этой информации выявить его детище внутри меня. После этого мы стали свидетелями работы Аврората. Если эти индивиды таким же образом действовали во время здешней гражданской войны, то неудивительно, что местный темный лорд умудрился поставить страну на колени, командуя кучкой более-менее подготовленных волшебников. После удивительно быстрого опроса, меня, Петунию и Вернона отпустили, а вот выживших Грейнджеров продолжили мучить вопросами. Гермиона выглядела подавленной, но совсем уж откровенная истерика у нее прошла, чего не скажешь о ее матери Эмме. Ее Аврорам пришлось успокаивать то зельями, то оплеухами, то усыпляющими заклинания. В конечном итоге, женщиной занялись целители, вызванные оперативниками из госпиталя Мунга. Лишь оказавшись дома и тщательно проанализировав все произошедшее, я смог отследить то, что раньше мне не удавалось. В момент появления императора тьма внутри меня будто бы дернулась, словно предупреждая об опасности, а затем замерла. Точно так же, как замер мир вокруг, пока мы с ним разговаривали. Усевшись в медитацию, я стал погружаться в себя, намереваясь разобраться в этом вопросе. Тьма – это не что-то чуждое, это я сам, мои темные устремления, желания, чувства и эмоции, животное составляющее и нечто, нечто. Оно проявилось в тот момент, когда я понял, кем являюсь. Даже не так, мне удалось ощутить это внутри себя, эту тьму. Погрузившись в транс, я сконцентрировался на обиталище своего сознания, где и находилось то место, куда когда-то и была загнана моя темная составляющая. «Ты пришел», это не было голосом, но и потоком мыслей не являлось. «Да, входи». Этот короткий диалог заставил меня на мгновение дрогнуть, а затем решительно метнуться в ту часть моего внутреннего мира, что когда-то отделилась от остальной, став клеткой. Для чего, или кого, тьма, она была всюду, везде и нигде. Я ощущал ее, словно часть себя. Я и есть ты, Риван. Тьма исчезла, оставив вместо себя все то же обиталище сознания, но лишь отделенная от остальной его часть неким барьером, завязанным на мою волю. «Долго же ты соображал», — раздался искаженный динамиком голос. Обернувшись, я увидел перед собой высокого мужчину в изрядно переделанной мандаларской броне, покрашенной в черный цвет. Поверх нее были одеты классические черные одеяния ситхов и тонкой бронеткани. Глубокий капюшон скрывал голову и лицо, оставляя видимой лишь часть смутно знакомой маски. «Маски с Т-образным визором. Покажись», — произнес я, — «мне нужно увидеть твое лицо». Усмехнувшись, ситх откинул капюшон, а потом и снял маску, являя мне мое прежнее лицо. Вот только, оно было мертвым. Незаживающие раны, открывающие кости скулы, виска и челюсти, пересекали лицо по диагонали. Сквозь разорванную щеку было видно переломанные зубы, а на месте левого глаза находилось кровавое месиво. Они так и не дали мне восстановиться и отрезали меня от моего же тела, заперев здесь с помощью моей силы, произнес мой собеседник. Но почему тогда я? Мы одно целое, как бы джедаи не пытались этому помешать. То, что они сделали, противоестественно для силы, и за это орден таки заплатил. Пока не весь, но у них все впереди. Ты же понимаешь, что рано или поздно, мы либо станем одним целым, либо... Понимаю, кивнуло мое прежнее я, и я видел, что он делал. Вишейд, в каком-то смысле, он даже помог джедаям, создав предпосылки для нашего разделения. Ты знаешь, как он управляет нами? Поинтересовался я. Ты на верном пути, усмехнулась моя старая личность, только, можешь не успеть. А мне и не надо, усмехнулся я. Тебе не кажется, что ты тут засиделся? Золотой блеск целого глаза и кривая усмешка искаженного раны рта стали мне ответом. Подойдя ближе, мы просто коснулись друг друга, а дальше была боль, не физическая, а моральная. Я Риван, что был заперт джедаями, помнил все то, что было стерто из моей памяти. Да, постепенно он умирал, разрушаясь, что и отразилось на его внешности в моем внутреннем мире. Однако, даже в этом состоянии он смог создать для себя выход, пусть и временный. И именно его ментальная сила и духовная мощь помогали и уничтожали кристаж, постепенно сжирая его, чем и поддерживали существование моей первоначальной личности. Мои работы в Аккулюменции, благодаря которым процесс разрушения психики удалось остановить и начать восстановление и перестройку личности, тоже помог ему, но это было бы лишь отсрочкой. До сего момента, сейчас, я едва мог сдерживать собственную силу, что пыталась вырваться из-под контроля, убивая меня самого и уничтожая все вокруг. Эмоции, любовь, страх, ненависть, все это бушевало во мне, пока воспоминания двух личностей объединялись, переосмысливались, оценивались, а сознание окончательно трансформировалось, обретая черты всех тех, кем я был. За несколько минут мне пришлось заново пережить, обдумать и ощутить все то, что стало моей судьбой за десятки лет в прошлой жизни и годы в этой. Когда все закончилось, в обиталище сознания больше не было никаких барьеров, не было преград. Стоило же сконцентрироваться на структуре собственной психики, как стало ясно, что теперь дело пойдет куда легче. Прежнего хаоса больше не было, еще оставались отдельные поврежденные или искореженные сегменты, но в целом, все составляющие моей личности смогли срастись и образовать новую, полноценную систему. «Вот ты где», — подумал я, сумев заметить то, что раньше было скрыто осколками поврежденных структур, теперь понятно, откуда эти фокусы. В самом центре всей структуры психики находилось образование, созданное чужой силой, и это не детище джедаев, коих тоже хватало. Сгусток темной, тяжелой, жесткой воли, словно бы вбитой в самый фундамент личности и проросшей в ее связи с даром, физическим телом и элементами логики, мышления и восприятия. Все это имело собственную защиту, и просто так с детищем Вишейта было не справиться. Ситуацию усугубляло то, что данная структура, напоминающая здешних кальмаров, в случае уничтожения или принудительного выдирания, могла и убить, если судить по ее связи с нервными узлами в желудочках сердца. В этот момент я понял, чего был лишен все эти годы и десятилетия. Сила и опыт, знания, навыки. Именно они подсказали мне, как надо действовать. Создав иллюзию императора и накачав ее энергией, трансформированной под него, я принялся программировать получившийся фантом. Его задачей было снятие защитных структур и деактивация творения Вишейта. Если моя задумка получится, то убрать выключенное воздействие будет легко. Когда подготовительная работа была завершена, фантом приступил к делу, а я остался наблюдать за всем процессом со стороны. Имитация императора послала импульс-приказ, заставляя щиты погаснуть, а щупальца конструкта свернуть все щупальца, что эта дрянь вырастила во мне. А затем, когда этот процесс завершился, я едва не вывалился в обычный мир от неожиданно навалившейся боли. Пришлось брать процессы в организме под контроль и проверять, что же пошло не так. Оказалось, что Вишейт предусмотрел такой вариант и оставил подарок, что должен был нарушить работу нервной системы. «Ничего», — мысленно хмыкнул я, — «главное, что императора нет в этом мире и он не может мне помешать». Найти подарок оказалось куда сложнее, поскольку он был автономным и копировал себя, заполоняя все новые элементы психики. Чтобы справиться с этим лавинообразным процессом, потребовалось разогнать собственное восприятие до максимума и начать уничтожать как копии, так и их первоисточники, постепенно подбираясь к самому первому блоку. Что погано, он был сращен с плотью моего нынешнего тела и не где-нибудь, а в лобной кости, прячась под остатками крестажа. Хитро, мрачно подумал я, понимая, что сейчас меня ждет натуральная преисподняя. Впрочем, это не так уж важно, боль тоже может быть источником силы. Едва держащийся крестаж и базовый конструкт мину Вишейта я уничтожил одновременно, используя все того же фантома императора для деактивации. С якорем местного темного лорда все было и проще, и сложнее. Защита у него, фактически, разрушилась. Полагаю, что ее добил процесс слияния личности и все, что ему сопутствовало. Однако, сама эта мерзость еще держалась, пусть и серьезно ослабев. Однако, без уничтожения крестажа разрушить мину попросту не вышло. Проанализировав структуру якоря, я нашел ее центральные узлы, голой силой проломив остатки защиты, ударил в него, после чего, такую же процедуру провел и с прощальным подарком Вишейта. Волна боли, что тут же накатила на меня, уже отличалась от всего того, что было раньше. Теперь она походила на то, как из раны достают застрявший в плоти осколок. Боль облегчения. Вынырнув в обычное состояние, я провел рукой по лицу, чувствуя на коже что-то липкое и горячее. На пальцах осталась какая-то черная жижа, напоминающая смолу. Тело, покрытое холодным потом, почти не подчинялось разуму, откликаясь на каждую попытку сдвинуться с места острой болью в мышцах и суставах. «Это будет долгая ночь», – простонал я, оценив свое состояние. Лишь к утру мне удалось заставить собственное тело прийти в более-менее удобоваримое состояние, а полностью устранить последствия вмешательства детища Вишейта получилось к середине дня. Однако, было понятно, что это еще не все. Император – не то существо, чтобы действовать так прямолинейно и просто. Меня не покидала уверенность в том, что где-то внутри меня есть и другие подарки Ситха. К тому же, помимо его вмешательств в мое сознание, имелись и другие, от джедаев и уже местных одаренных. Часть из них я успел заметить во время устранения явной работы Вишейта, и с ними тоже предстоит вдумчиво разбираться. Густой серый туман, довольно неожиданный для середины лета, опустился на улицы Лондона после ночного ливня. Он не упустил и магическую часть города, скрытую от взглядов обывателей и камер наблюдения простецов. Эта водяная взвесь мгновенно сделала шевелюру Артура Уизли мокрой, а старую мантию, левый рукав которой сейчас был попросту завязан на уровне локтя, влажной и тяжелой. Рыжеволосый мужчина, глядя себя под ноги, осторожно перешагивал многочисленные лужи, покрывающие булыжную мостовую. Его движения были неуверенными и рваными. Периодически он останавливался, словно бы переводя дух, а затем, сделав глубокий вдох, шел дальше. В такие моменты мрачное лицо волшебника становилось похоже на гипсовую маску, лишенную любых эмоций. Едва переставляя ноги, Артур направлялся в лавку Уолта, где работал помощником артефактора. Раньше работал. То, что ему укажут на дверь, сомнений не вызывало, но мужчина все же надеялся на чудо, одновременно с этим осознавая, что никакого чуда не произойдет. Лютый переулок, равно как и Косая аллея, места, где вера и надежда заводят в могилу. За яркими вывесками, одобренной законом части магического общества, кроется звериный оскал потомственных магов, что готовы удавить любого, кто вздумает покуситься на давно поделенный пирог. Над ними стоят богатые семьи самых могущественных волшебников страны, чистокровные, что веками проводят селекцию, тщательно подбирая своим детям пару так, чтобы каждое новое поколение оказывалось все более и более могущественным. В их руках – власть, знания и деньги. Все до единой лавки Косой Аллеи принадлежат им. Все производства, все кафе и рестораны, гостиницы, даже бар «Дырявый котел». Лютый переулок был иным местом. Здесь правят иные законы, иные семьи и течет совершенно другая жизнь. Тут не убивают и не насилуют на каждом шагу, а в лавках не продают наркотики и запрещенные министерством артефакты. Нет, все это есть, но надо очень постараться, чтобы кто-то согласился с тобой даже поговорить на эту тему. Основное население данного места представляет собой выпускников социальных училищ для тех, у кого личной хилы хватит и на Хогвартс, а вот денег нет и на новую обувь. Куда меньше более состоятельных людей, которые занимаются совершенно законными делами, но не вышли лицом для жизни и работы в Косом переулке. Фермеры и их работники, помощники артефакторов и алхимиков, строители и охотники, наемники и мелкие торговцы. Впрочем, есть и менее законопослушные личности. В нескольких проулках обитают контрабандисты, что умудряются протащить в обход таможни очень многие товары, какие-то вполне законные, но облагаемые дикими сборами или налогами, а какие-то могут за сам факт обнаружения гарантировать и десяток лет эскабана. Имелись в этих краях и банды, промышляющие кто грабежами, кто воровством, а кто более грязными делами. Самым распространенным занятием среди последних были похищения маглов. Как правило, они совершались под заказ для нелегальных целителей и тех магов, что тайно от министерства изучают химерологию. Артефакторы тут тоже были не такими уж добродушными людьми. Тот же Уолт, хоть и выглядел благодушным улыбчивым стариком, на деле являлся весьма опасным человеком, способным не только творить самые разнообразные артефакты, но и владеющим боевой магией не хуже иных авроров, мраборцев и наемников. Скользнув взглядом по темным окнам зданий, Артур скривился, пытаясь по привычке запахнуть мантию левой рукой. Пустота ниже локтя болезненно отозвалась чувством бессилия и обреченности, из-под которого неожиданно для самого мужчины полыхнула злостью на собственную слабость и немощность. Заклинание Блейз, несмотря на то, что не является запрещенным, относится к числу темных. Впрочем, как и другое подобное ему, сицо. Второе, оставляет глубокие порезы на теле жертвы в месте попадания, которые сами по себе не заживут, требуя магического лечения в виде дорогостоящих зелий и чистки ауры, энергетики и тонких тел. Блис в этом плане куда хуже. Достигая цели, оно превращается в натуральную мясорубку, что, проходя сквозь плоть, попросту разрывает ее и перемалывает. Если несчастному везет, то он погибает сразу. Артуру не повезло. Отличительной особенностью этой мерзости является еще и проблемность лечения. Даже если вычиститься от всех последствий заклинания, устранить все физические повреждения будет невероятно трудно. Оторванные заклятием конечности прирастить не получится в принципе. А если сделать это методом маглов, то таковые очень быстро отомрут и начнется некроз. Собственно, именно из-за Блейса и ему подобных заклинаний появляются среди волшебников-инвалиды. Что паршиво, у Артура попросту нет денег на то, чтобы заказать изготовление протеза руки. А если бы таковые и имелись, то большинство тех, кто в состоянии таковой сделать, попросту отказали бы. На фоне всего этого имелась и другая проблема. Молли, тело супруги Артур, использовав чары стазиса, спрятал в подвале и не представлял, что с ним делать. Пока никто не торопился задавать мужчине вопросы по поводу отсутствия его жены, но это лишь вопрос времени. К тому же, Перси, близнецы и Рональд не вечно будут в колонии для несовершеннолетних и Азкабане. Как объяснить им смерть Молли, мужчина тоже не знал. С Джин не вышло совсем погано. Артуру пришлось применить к собственной дочери облевет. Девочка спустилась на первый этаж в тот самый момент, когда он накладывал на труп чары стазиса, готовясь отнести убитую им же супругу в подвальную часть дома. Первоначально показалось, что заклинание забвения сработало нормально и ему удалось стереть из памяти дочери воспоминания о последних сутках, но вместе с ними исчез целый пласт психики и мужчине пришлось вспомнить свои невеликие познания в легилименции, чтобы не дать Джин не сойти с ума и стабилизироваться. Однако, произошедшая бойня ударила по девочке неожиданно сильно. Первые сутки она вообще ни на что не реагировала, отказываясь есть и пить, затем начала оживать, но в ее взгляде было нечто такое, что заставляло Артура вздрагивать, когда он решался посмотреть в глаза дочери. Вынырнув из раздумий, Уизли поднял взгляд, осознавая, что дошел до лавки Уолта. Сам артефактор стоял на небольшой каменной веранде с навесом, что располагалось слева от входа в его лавку, держа в правой руке раскуренную трубку, а левой поглаживая короткую седую бороду. Мужчина уже был одет в рабочую мантию, не отличающуюся чистотой, из-за чего сейчас выглядел не одним из состоятельных жителей Лютого переулка, а очередным здешним пропойцей. «Я уж думал, что ты целую вечность будешь стоять с видом мученика, изнасилованного стаей бешеных оборотней», — оскалился артефактор, выдыхая облако табачного дыма, что почти сразу смешалось с водяной взвесью густого тумана. Хриплый, похожий на скрип давно не смазанных петель, голос Декстера Уолта ударил по нервам Уизли. Из-за этого мужчина лишь титаническим усилием воли удержал лицо неподвижным. «Задумался», — покачал головой Артур. «Я вижу», — хмыкнул Уолт, смачно плюнув на камни мостовой, «заходить будешь или решил милостыню тут собирать?» «Пошли», — процедил Уизли, едва удержавшийся от далеких от приличий выражений. Покосившись на Артура, Уолт хмыкнул и, пропустив искалеченного мужчину впереди себя, направился внутрь здания, не забыв окинуть тяжелым цепким взглядом улицу. В этот момент лысый старик выглядел столь же далеким от благодушия и доброты, как проститутка похожа на благочестивую девственницу. Те обитатели Лютого переулка, что хорошо знали Декстера, не обманывались его внешностью. За приклеившейся к лицу добродушной улыбкой артефактора, с которой тот всегда встречал посетителей своей лавки, скрывались сотни трупов, многомесячные пытки и невероятная жестокость, больше свойственная нечисти и нежити, нежели смертным существам. Войдя в подсобку, Декстер указал своему сотруднику на один из стульев, а сам уселся напротив него. «Для начала, выпей», — протянул он своему гостю флягу, из горлышка которой доносился аромат виски. Не став ничего говорить, Уизли сделал большой глоток предложенного напитка и отдал емкость ее владельцу, чувствуя, как обжигающая жидкость прошла по пищеводу и рухнула в желудок. Вместе с тем, напряжение, что все это время не отпускало Артура, неожиданно отступило. Дышать стало легче, а голова стала неожиданно легкой. Уолт внимательно посмотрел на Уизли, кивнул и произнес: «Вижу, тебе полегчало». «Спасибо», — поблагодарил артефактора мужчина. «Да». «Спасибо, ты через пару часов скажешь, наверное», — усмехнулся Уолт. «И как оно?» «После непростительного, что?» — опешил Артур, мгновенно напрягшись. «А ты думал, что Аваду просто так вне закона поставили?» — оскалился артефактор, как и остальные два. «Ее еще до появления министерства записали в те грешки, за которые принято убивать на месте. А знаешь почему?» — Уизли покачал головой, слушая Уолта. «До мужчины дошло, что артефактор не знает, когда и кого именно успел убить Артур, но сам факт применения непростительного смог каким-то образом распознать. У тебя теперь есть желание убивать, и злость изнутри прет», — продолжил между тем пожилой маг, — «раздражает все, включая ты сам». «Да», — оскалился хозяин лавки, опустив взгляд на потертые доски пола. Уизли кивнул, предпочтя ничего пока не говорить. Впрочем, артефактор и не нуждался в деталях, решив продолжить свой рассказ. «Это после первого раза», — усмехнулся Уолт. «А если года так полтора-два не сможешь продержаться и сорвешься, то будет хуже. Авада меняет волшебников, перестраивает психику, энергетику, ауру, даже внутренний источник». Поднял мозолистый палец старик. «Этот процесс собратим, если не начинать разбрасываться непростительным. Обычно от полутора до двух лет надо, чтобы все вернулось в прежнее состояние. Но у тебя явно не тот случай», — добавил артефактор. «Блейз, не авада, но тоже дерьмовая вещь. Заражает своих жертв чем-то подобным, только в иной форме. Целители, они же вычистили все?» — тихо спросил Уизли, нарушив свое молчание. «Если б вычистили, то и ручку бы на месте твою пришили», — ткнул пальцем в обрубок руки Уолт. «А я, что-то, слепой стал, наверное, раз не вижу у тебя левой руки. Ослеп по старости, да, Артур?» «Нет, Декстер, ты не ослеп», — мрачно вздохнул Уизли. «То-то, вычистили они», — хмыкнул артефактор. «Жопу они свою вычистили, а не тебя, Артур, уж прости». Фыркнув, Уизли покачал головой. «Ничего, продолжай». «Так вот, Артур», — бросил на рыжеволосого мрачный взгляд артефактор, — «у тебя теперь две проблемы. Во-первых, ты в своем нынешнем виде уже не можешь работать. Причем, дело не в руке. Ее тебе сделать я могу за полчаса. Дело в том, что у тебя с энергетикой. Тебя к станку я просто не подпущу. И другие тоже не подпустят». «Значит, я зря пришел?» — спросил Уизли, чувствуя, как внутри него все заледенело, а из позвоночника словно бы вынули стержень, на котором он и держался. «Почему же?» – оскалился Дисктер. «Если б зря, я бы тебя своим виски не поил и в лавку не пускал, так бы выгнал. Нет, у меня к тебе есть предложение. Говори», – посмотрел в глаза Уолта Артур, понимая, что сейчас его окунут в дерьмо. Впрочем, иных вариантов у него больше не было. «Есть люди, которые хотят найти тех умников, что тебя на руку укоротили и грохнули Малфоя с Гейлом», – усмехнулся Декстер. «Им нужны головы этих умников. Тела не обязательно, но головы, целыми и без единой царапинки. А я тут при чем? Или мне с этим идти на них?» – махнул Культей Уизли. «Я тебе сделаю такой протез, Артур, что ты размерцы с настоящей рукой не увидишь», – оскалился Уолт. «И даже дам один артефакт, который поможет последствия Авады быстрее убрать. Но ты это отработаешь. Мне надо будет найти этих ублюдков, верно мыслишь, Уизли?» – кивнул Декстер. «Найти, убить, отрезать головы и принести мне. В чем твой интерес?» – спросил Артур. «Мне за это очень хорошо заплатят», – усмехнулся артфактор. «Внучку, знаешь ли, хочу в Хогвартс снарядить. Эта школа дорогая, даже мне не по карману было сыновей там выучить. А так, хоть внучка нормальное образование получит. А как мне их найти? Не устраивать же обыски по всему городу», – не унимался Артур, осознавая, что в его жизни еще не все потеряно и не все кончено. «А самое интересное, Уизли», – наклонился к нему Уолт, – «что я знаю, где и у кого эти подонки прячутся, и заткнуть эту ситуацию не выйдет. Даже мои друзья не поймут таких просьб», – произнес Аластер, заканчивая свой рассказ о ситуации в силовых структурах министерства. «В Косом пострадало довольно много людей, среди которых и дети. Причем, некоторые из них останутся калеками». Мрачно глядя на Дедалуса, Дамблдор покачал головой. «Я не буду сейчас вновь поднимать тему вашей ошибки», — наконец нарушил молчание Альбус. «По этому поводу уже все высказались и повторяться смысла нет. Но теперь тебе необходимо зачистить следы и на время исчезнуть. Полагаешь?» «Приказываю», — перебил Дингла Дамблдор. «Боун спустила по твоему следу самых упертых следователей и не стесняется в методах, если ты не понял». «Хорошо», — кивнул Дедалус, крутя пальцами свой цилиндр. «И соизволь избавиться от такой заметной приметы», — добавил Альбус. Моуди, наблюдавший за их диалогом, против обыкновения хранил молчание, чем вызывал удивленные взгляды Снейпа и недавно присоединившегося к их собраниям Гилдероя Локхарта. Мракоборец и раньше имел серьезные вопросы к Дамблдору и его методам, но теперь их число перевалило за критическую отметку. Тем более, что произошедшая бойня его не то чтобы не порадовала. Аластер в первые часы после того, как узнал все детали, был в бешенстве. Ни он сам, ни его доверенные люди такого беспредела себе не позволяли. К тому же, все они следовали самому важному правилу подпольной деятельности – не оставлять следов и улик. Увы, но тот сброд, что задействовали Дедалус и Элфиас, о подобных вещах даже не задумывался, когда бежал с места боя, бросив труп своего подельника. «Вот теперь я рад, что некроманты больше не ходят по нашему миру», — подумал Аластер, слушая очередное бление Дингла о том, что все вышло случайно и во всем виноват Поттер, который их вычислил, иначе бы нас уже брали Аврора и мои коллеги, и вряд ли бы они стали мелочиться и стесняться в методах, не после того бардака, что произошел в Косом переулке. В голове Моуди при мыслях о некромантах мгновенно созрел план действий, который с каждой секундой нравился мракоборцу все больше и больше. Во всяком случае, подобный вариант развития событий обрубит концы и не даст следователям раскрутить всю цепочку до конца. «Дедалус», — прервал Дингла Аластер, встав со своего места, «а ты своим подельникам говорил, кто заказчик?» «Нет», — покачал головой тот, с опаской глядя на приближающегося Моуди, «я им ничего, кроме плана по подкидыванию этой книжки, не говорил. Я же не идиот». «Хорошо», кивнул мракобриц, доставая из кармана трубку с длинным прямым мундштуком. «Хоть тут у тебя ума хватило. Не все пропил, старый карлик». «Я не», — вскочивший со своего места Дингл, явно намеревавшийся что-то доказать Аластеру, замер, судорожно дергаясь. «И не скажешь», — хмыкнул Моуди, отпуская трубку, мундштук который пробил левый глаз Дедалуса и вошел в мозг пожилого мага. Стоило пальцем мракоборца разжаться, как Дингл попросту рухнул на пол, еще несколько мгновений судорожно дергаясь. Аластер брезгливым посмотрел на убитого им волшебника и, вернувшись на свое место, достал уже настоящую трубку, принявшись набивать ее табаком. «Оригинально», — покачал головой Снейп, бросив взгляд на Моуди, — «но эффективно». Осуждающе посмотрев на Аластера, Альбус тяжело вздохнул и взмахом руки провел трансфигурацию трупа в статуэтку, которую убрал в карман. «В следующий раз, для начала спрашивай моего мнения на подобные вещи», — произнес Дамблдор, — «и не устраивай самодеятельности. Идея только сейчас в голову пришла, а потом его было бы долго искать. Да и не факт, что я успел бы первым», — пожал плечами мракоборец, учитывая, что в лютом пошли слухи о плате за головы участников бойни золотом. «И это не Аврорат или ДМП награду объявил. Северус, ты об этом что-нибудь знаешь?» Повернулся к Зельевару Альбус. Снейп в ответ пожал плечами. «Слухи, но никакой конкретики. У меня не те контакты в этих местах, чтобы получать подобную информацию. Ладно, пока закроем эту тему. Гилдерой», — перевел взгляд на писателя Дамблдор, — «касаемо твоих обязанностей». «Я понял», — выставил перед собой ухоженные ладони мужчина, белозубо улыбаясь. «Строите с себя идиота, поясничайте создать образ недалекого нарцисса и бабника. Только зачем? Скажем так, в случае осложнения ситуации, я хочу иметь козырь в рукаве», — усмехнулся директор Хогвартса. «Грешишь», — не договаривая, Альбус, — покачал головой Локхарт. «Вся страна меня знает и в курсе, кто я и чем занимаюсь. А ты предлагаешь мне устраивать погорелый театр одного актера перед кучкой малолеток. Предположим, Гилдерой, что не вся страна и не тебя, а твои книги», — фыркнула Ластер, — «но по поводу театра я с тобой согласен. Просто следуя инструкции и не проявляя самодеятельности», — усмехнулся Дамблдор в ответ. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, вебмани и кошелек. WMPP 992 892 177 467. Юмани, бывший Яндекс кошелек. 4101 162 4464 4163. Глава 9. На кровавых тропах. Примечание к части. Предупреждаю, в главе присутствуют сцены пыток, насилия и убийств. Впечатлительным читать не рекомендую. Еще неделю после слияния и последовавшей за ним чистки, я занимался собственным разумом и усиленно тренировался, выжимая из своего тела все соки. Отвлекся я лишь один раз, когда потребовал от явившейся Джоанны решить вопрос, либо найдя для меня информацию по созданию подходящих артефактов, либо самостоятельно приобретя их любым доступным ей способом. Вампирша, к слову, смотрела на меня с некоторой опаской. Уже после ее ухода, мне стало ясно почему. Моя энергетика стала чем-то средним между тем, что имелось в момент осознания себя в этом мире, и тем, что было характерно для меня в бытность лордом ситхов. К тому же, высвободившиеся после устранения барьера в обиталище сознания ресурсы и силы стали заметны даже ей. Как оказалось, сия мерзость для своего поддержания и подавления моей первоначальной личности не просто жрала мои же силы, а делала это в громадном объеме, из-за чего в моем нынешнем теле терялась примерно половина реального потенциала. Данный факт сказывался на уровне чувствительности, скорости восполнения резерва и его объеме, способности концентрации, и даже замедляла мыслительную деятельность, ухудшая память и серьезно осложняя любые ментальные практики. После всего произошедшего, процесс восстановления поврежденных сегментов пошел значительно быстрее, а выкорчевывание вмешательств в сознание и их последствий так и вовсе перестало приводить к суточному состоянию полуовоща, благодаря чему стало ежедневным занятием. В косой переулок нам удалось вновь попасть только спустя неделю. Однако, теперь тут больше не было атмосферы беззаботности и суеты. Количество прохожих резко сократилось, и выглядели они далеко не такими жизнерадостными, как прежде. Перед самой поездкой, дабы понять, что именно необходимо приобрести, я провел анализ как своего состояния, так и ситуации в целом. Увы, но результаты совершенно не радовали. Несмотря на явный прогресс относительно момента полноценного осознания себя, мое положение можно было охарактеризовать одной емкой фразой – «жопа ранкора». Если в количественном аспекте в виде объема резерва и скорости его восполнения я, благодаря внутренним процессам и постоянным тренировкам, которые не прекращал с прошлого ноября, теперь был на одном уровне с выпускником 5 курсов Хогвартса, то по качественному направлению практически не сдвинулся с мертвой точки. Знания о местных техниках магии у меня лишь немного превышают все то, что доступно первокурсникам вотчины Дамблдора. И время, потраченное на изучение Хогвартской библиотеки, несмотря на все его положительные результаты, дало лишь фрагментарный набор сведений, фундаментального понимания заклинания и чар, а также достижение целостного понимания таких наук, как изготовление зелий и алхимия, не возникло. Да и сам объем имеющейся информации оставляет желать лучшего. Владение боевыми техниками тоже отвратное. Несмотря на отработку до автоматизма заклятия из книги за авторством ныне покойного Флитвика, сформировать тактику и стратегию магического боя в условиях этого мира не получается, что подтвердило наблюдение за скоротечным боем между достаточно опытными одаренными, что произошел в косом переулке. Можно сказать, что тут я мало чем отличаются от ровесников моего тела, Гермионы, Дина и Симуса. Анализ скоротечной схватки в косом переулке, свидетелем которого мы стали, показал, что в открытом бою у меня, в моем нынешнем состоянии, шансов не так уж много, и они более чем иллюзорны. Нет, опыт и логика помогли мне начать движение в правильном направлении, когда я пытался со своими однокурсниками выработать хоть какую-то тактику и нужные рефлексы, но, это дети. Все наши занятия в Хогвартсе не дали ничего, кроме общего понимания главного принципа магического поединка, важны скорость, подвижность и правильно подобранные последовательности заклинаний. Но вот дальше этого понимания дело не пошло. Нужен инструктор, который сможет не только объяснить, но и покажет на практике. А такого, увы, но нет и, судя по всему, не предвидится. Это с Квиреллом и Флитвиком мне попросту повезло. Первый сам по себе не был мастером боевой магии, да еще и превратился не пойми во что, из-за чего оказался не в состоянии использовать все свои возможности и преимущества. А второй, Флиткик, и сам был стеснен в средствах и возможностях, поскольку действовал тайно. Причем, как мне кажется, даже от Дамблдора. Именно эта сумма факторов и позволила мне пережить учебный год в самом безопасном месте страны. Артефакт Рика, единственный мой вероятный козырь в случае нападения на мою персону и моих же родственников, тоже вызывает острое желание биться головой об стену. Если уж далекие от высот мастерства братья Уизли умудрились без особых проблем преодолеть имеющиеся щиты, то верить в то, что у кого-то более серьезного возникнут проблемы с уничтожением этой преграды, было глупо. Фактически, я использовал устаревшие на пару веков материалы. По итогу анализа получалось, что в текущий момент времени единственными моими козырями являются эффект неожиданности при использовании молний, техники усиления и укрепления, да опыт рукопашных схваток. Однако, максимально эффективно использовать их возможно только в тех случаях, когда речь идет о схватке на моих условиях. То есть, удар из-под маскировки по неожидающему этого противнику. Созданный в качестве боевого футляра кинжал, после слияния я осмотрел со скепсисом и попросту отложил в сторону, решив позднее переделать по образу и подобию ситхских металлических мечей. Игрушка интересная, но бессмысленная. Слишком много у нее минусов, которые никак не компенсируются гипотетическими плюсами. Создавать это в здравом уме я вряд ли бы стал даже в качестве тренировки. Нужны материалы по современной артефакторике, пособия, даже если они устарели, по магическим боям и дуэлям, пришло мне на ум. К тому же, необходимо больше внимания уделить зельям. Как минимум, приобрести набор для оказания экстренной помощи, чтобы можно было в случае ранений дотянуть до того же Мунга. Одних антидотов мало. Плюс, средства хранения и перевозки, в идеале, обладающие хорошей защитой. Мда, кто ж мне все это продаст? То, что в свободной продаже не будет никаких методичек, по которым волшебники могут обучиться даже азам боевой тактики, я не сомневался. А если таковое и найдется, то, скорее всего, оно будет доступно курсантам Академии Аврората или Института юстиции. Обывателям, а, тем более, школьникам такое продавать, скорее всего, не положено. В итоге, составив приблизительный список тем, по которым надо искать источники информации, я грустно вздохнул. А, ведь, это приблизительный список, который основан на том, что я уже знаю. А нынешний объем информации собран в далеко не лучшем состоянии моей психики. Вернон, как раз зашедший в мою комнату, заглянул через мое плечо и, увидев исписанный мелким почерком лист, присвистнул. «Это ты все хочешь найти? Это список направлений?» Покачал я головой, а там уже как выйдет. Вздохнув, Дурсль бросил взгляд на мои книжные стеллажи. «У нас всего дома не хватит, чтобы даже стопками сложить такое количество книг. Сомневаюсь, что мы сможем найти это все», — успокоил я мужчину. «Хорошо, если 2-3 пункта получится. А учебники для вашего Хогвартса тут указаны?» — поинтересовался Вернон. «Нет», — бросив на меня мрачный взгляд, Дурсль лишь развел руками. «Потом не говори, что я тебя не предупреждал. И да, как ты собираешься все это нести? У нас нет своих негров, если ты не заметил. Артефакты с пространственными карманами. Настала моя очередь пожимать плечами. Собирайся уже, а то до ночи так и будешь сидеть со своими бумажками. Прорвавшись сквозь пробки, неожиданные для этого времени, мы добрались до центра Лондона и, оставив машину на платной парковке, поскольку в переулках поблизости от дырявого котла места попросту не оказалось. «Начнем с приобретения артефакта с пространственным карманом», – произнес я, когда мы оказались в магическом квартале. «Логично», – кивнул Вернон, – «не таскать же в руках все то, что ты планируешь тут купить. Посещать ту самую лавку, где Петуния выясняла фамилию хозяина сундука, подброшенного в дом Дурсли, мы не стали. Риск того, что ее владелец вспомнит женщину и доложит тому же Илфиасу Дожу, разговор с которым еще впереди, превышал любые границы. Зато другое подобное заведение с невзрачной вывеской «Артефакты для путешествий» опасений не вызывало. Неказистость и неприметность данной лавки никак не сказывалась на ее популярности, если судить по тому, что когда мы вошли в торговый зал, там уже находились люди, что-то обсуждающие с продавцами в форменных мантиях, а двое уже расплачивались, отсчитывая кто галлеоны, а кто сикли. Чем могу помочь? Словно из-под земли появился перед нами парень в форменной одежде магазина. Нам нужны сумка и нечто стационарное с пространственными карманами для длительного хранения, и с хорошей безопасностью. Так, что именно планируется перевозить и хранить? Просто, подобные артефакты имеются в наличии, но все зависит от множества факторов, например, того, что именно планируется хранить и в каком количестве. Есть разработки универсальные, позволяющие содержать даже живых существ, есть специализированные, под артефакты и зелья. Книги, артефакты, зелья, подумав, произнес я, живых существ не планируется так перевозить, а желаемый объем свернутого пространства, уточнил консультант. Давайте вы нам покажете имеющиеся варианты и мы приступим к внятному рассмотрению каждого из них. Вмешался Вернон, бросив на меня подозрительный взгляд, заодно оценим соотношение цены и возможностей каждого из предложенных экземпляров. Конечно, улыбнулся парень, пройдемте сюда, тут у нас имеются. Спустя 2 часа мы приобрели небольшой саквояж, позволяющий перевозить артефакты с пространственными карманами, поясную сумку того же типа, но предназначенную для длительного хранения зелий, универсальных и специализированных противоядий и алхимических препаратов. Третьим приобретением был небольшой, невзрачно выглядящий, ларец. Однако, несмотря на свой неказистый вид, сей предмет являлся самым дорогим и действительно полезным из всего купленного. Ларец являлся артефактом пространственным карманом, позволяющим длительное время хранить до 1,5 тонны материи объемом до 10 кубических метров. При этом, все попадающее внутрь оказывалось под действием чар стазиса. Положительными качествами данного образчика артефакторной промышленности являются как его управляемость, так и возможность изменения габаритов, что достигается встроенным в структуру артефакта алгоритмом, схожим с чарами уменьшения и увеличения. Собственно, из-за данной покупки мы и задержались в искомой лавке на целых 2 часа. Пользуясь ситуацией, я умудрился разговорить консультанта, надеясь получить ответы на интересующие меня вопросы. Как оказалось, не прогадал. Подобные игрушки являются нормой среди взрослых волшебников, но требуют лицензии на производство и продажу, которая стоит крайне дорого. К тому же, просто так создать такие артефакты попросту невозможно. В качестве материала используют производимые алхимической промышленностью сплавы, качество которых сами по себе облегчают работу артефакторов и делают подобные ларцы долговечными. Управление данным детищем магической индустрии происходит весьма своеобразно. Никаких панелей или кнопок, волшебник собирает в ладони энергию, вкладывает в нее приказ и передает артефакту. Это не только помогает запитать прожорливый ларец, но и облегчает процесс идентификации пользователя. Собственно, таким же образом артефакт убирает в свое нутро и предметы, складываемые туда, по приказу владельца. Однако именно эта система управления и стала преградой между ларцом и его массовым распространением среди учеников Хогвартса, как и требовательность к энергии. На свое функционирование ларец потребляет громадный объем силы, которого у студентов 1-2, а то и 3-го курсов попросту нет. Да и не смогут они самостоятельно зарядить этот артефакт или управлять им, ни навыков управления энергетикой нет ввиду низкой чувствительности, которая развивается, как правило, лишь к 4-5 курсу, неразвитой способности концентрации. Эти же причины не дают ученикам пользоваться целым списком самых разнообразных магических предметов. Например, такие игрушки, как прыткопишущие перья, которых существует больше сотни моделей, более чем требовательны к дисциплине разума и без серьезной подготовки и многолетнего опыта в окулюменции или гелеменции ими пользоваться попросту невозможно. Вместо нормального текста будет все то, что крутится в голове пишущего. Парень, после того как мы купили аж 3 довольно дорогих артефакта, не только довольно подробно поведал о всех этих нюансах, но и подсказал адрес приличной букинистической лавки, где можно приобрести не только учебники, но и литературу для углубленного изучения зелий, алхимии, чар, заклинаний и даже артефакторики. Понятно, что там не будет материалов для уровня выпускников высших учебных заведений, поскольку они попросту запрещены к свободной продаже, но для вчерашнего первокурсника будут более чем полезны. Покинув лавку, мы остановились чуть в стороне от входа в нее. Если так пойдет дальше, то на ремонт особняка денег уже не останется, покачал головой Вернон. Потому, думай, что важнее. Вообще-то, все важнее, но придется урезаться, вздохнул я, надо только определиться с наиболее важным именно сейчас направлением, а остальные подтягивать уже при возможности. Рад, что у тебя мозги от обилия вопросов не переклинило, кивнул Дурсль. Кажется, это и твой однокурсник, вдруг спросила Петуния, кивнув куда-то в глубину квартала, отца которого убили. Проследив за ее взглядом, я нахмурился. К нам приближались Драка и его мать. Рядом с ними шли женщина, похожая на супругу умершего Люциуса Малфоя, и странная девица с фиолетовыми волосами. Сжав пальцы искусственной руки в кулак, Артур удовлетворенно хмыкнул. Свою договоренность с Декстером он не просто выполнил, но и дал информации сверх поставленной задачи. После того, как Улад создал для Уизли магический протез, оплатив услуги темного целителя, проводившего операцию по имплантации, мужчина отправился по указанному артефактором адресам и, неожиданной для себя самого легкостью, убил всех 5 волшебников, что находились в неприметном здании на одной из окраин Лютова. Все более поражаясь самому себе, Артур отрезал их головы и, сложив сумку с пространственным карманом, выданную для этого задания Декстером, отнес свои кровавые трофеи Уолту. Те минуты, пока Уизли прочесывал комнату за комнатой, убивая свои цели одну за другой, серость и сумрачность мира отступили. Даже пролетевший в сантиметре от его головы зеленый луч Авады не вызвал страха, лишь заставляя кровь внутри бежать быстрее и придавая веселости Артуру. Вспомнив, как легко далось третье непростительное, мужчина внутренне усмехнулся. Казалось, 2 коротких слова пробуждают в нем жизнь. Вновь убив человека таким образом, Уизли, удивляясь своей реакции, осознал, что у него в течение всего боя была эрекция. «Как же хорошо», — оскалился Артур, проведя окровавленной во время отрезания голов рукой. В этот момент обострившееся зрение Уизли уловило какое-то движение. Тело среагировало быстрее, чем сознание успело принять решение. Авада Кедавра. Зеленый луч попал в спину убегающей женщины неопределенного возраста, которая, падая уже бездыханным трупом, придавила девочку-подростка, лет 13-14. Подойдя к ним, Артур покрутил между пальцами, на манер магловских барабанщиков, палочку-проводника и уже собрался было убить свидетельницу, но замер. А, ведь, у меня не было секса больше 2 лет. Дошло до мужчины, у меня 2 года не стояло. Окинув взглядом худенькую девочку, тихо подвывающую перед ним, Уизли оскалился. Возбуждение, что охватило его в начале схватки, усилилось. Заклинанием отбросив труп женщины в сторону, Артур наклонился к подросту, схватил ее за лицо искусственной рукой. «Пожалуйста», — сквозь слезы выдавила девочка, — «я буду молчать, только не убивайте». «Ты не только молчать будешь», — ухмылка Уизли стала безумной, а глаза загорелись злостью и похотью, — «ты много чего сейчас сделаешь». Наслаждаясь моментом, Артур ударил девочку по лицу, разбивая в кровь губы. Чувство неожиданной власти и свободы, сдобренное возбуждением, нахлынули на Уизли, полностью погребая под собой остатки разума. Мужчина, схватив подростка за руку, разорвал тонкую блузку и вцепился в небольшую подростковую грудь зубами, отчего его жертва закричала. «Молчать!» — рыкнул Артур окровавленными губами, отпустив грудь ребенка. Ударив свою жертву в живот артефактной рукой, Уизли усмехнулся. «Как же хорошо! И почему я так не делал все эти годы?» Окинув взглядом задницу девочки, что пыталась попросту уползти от него, Уизли провел языком по губам, а затем навел на подростка палочку. Сруться. Раздавшийся визг вызвал на лице Артура довольную усмешку и еще большее возбуждение. «Думаю, я заслужил неплохое развлечение», — произнес он, подойдя к лежащей на полу девочке и расстегивая ремень. «Неплохо, Уизли», — усмехнулся тот, удостоверившись в том, что ему принесли именно то, что нужно, а не поубивали первых попавшихся бедолаг. «Но тут не хватает одного. Это Дингл», — произнес Артур, — «Дедалус Дингл, человек Дамблдора. Я с ним знаком, и его не было в том здании». Декстер, фыркнув, развернулся к Уизли, уставившись в глаза рыжеволосого мужчины. «Что еще ты знаешь?» «Имена», — ответил тот. «И что же ты хочешь?» Сразу понял подоплеку разговора артефактор. «Деньги», — пожал плечами Артур. «В моем случае, другого не остается». Подумав, Декстер произнес: «Жди тут», и, забрав головы, ушел в глубину своей мастерской. Артур же, оставшись ждать возвращения Уолта, задумался о переменах в себе. Прежде он не замечал за собой ни быстрой реакции, ни магической силы. На дело он пошел от осознания безысходности и безвыходности ситуации, а не потому, что для него убийство – нормальная работа. Однако, после того, как с уст вечно подавленного Уизли сорвалось непростительное заклинание, нечто внутри мужчины изменилось. Теперь, после 4 осознанно и хладнокровно убитых волшебников, которым пришлось отрезать головы, Артур понимал, что рассказ артефактора про особенности Авады – не страшная сказка. Небольшая чугунная шкатулка, совершенно невзрачная на вид, но излучающая характерную для пространственных артефактов энергию, с громким стуком оказалась на столе перед Уизли, вырвав мужчину из раздумий. «Здесь 10 000», — мрачно произнес Декстер, глядя в глаза Артура. «Имена и адреса: Элфиса Дош, постоянный подельник Дингла». Кивнув, начал рассказ Уизли. «Чаще всего все свои дела они проворачивают совместно. Большую часть времени их через свои связи покрывает Аластер Моуди. В самых крайних случаях Эльбус обращается к Руфусу Скимджеру. Дингл, Дош и Моуди являются постоянными членами Ордена Феникса, глава которого – Дамблдор. В самом Аврорате с ними имеют дело на постоянной основе Тадеуш Максби, Джастин Торч. Записывая их адреса, я запомню», – буркнул Уолт, глядя на Артура с явным удивлением. «Продолжай». Когда Уизли закончил, артефактор покачал головой и произнес: «Бери деньги и ляг на дно. Пару-тройку недель тебе придется прикидываться ветошью». «Понял?» «Да», — кивнул Артур. «Тогда, хрена ты стоишь, забирай ларец и проваливай». Оказавшись дома, Уизли прошелся по неожиданно мрачным комнатам, что стали невероятно серыми и пустыми, словно бы покрытыми инеем. «Джинни», — позвал дочь Артур, — «я вернулся». «Хорошо, папа», — раздался голос дочери. Зайдя в ее комнату, мужчина посмотрел на то, как девочка отрабатывает скупленный за день до боя в косом переулке палочкой движение заклинания, и улыбнулся. Впрочем, прежней теплоты в сердце Артура не появилось. Почему-то рыжеволосая девочка, что сидела на полу своей комнаты с палочкой-проводником, теперь казалась не дочерью, а просто ребенком, коего он увидел на улице. Никаких чувств и эмоций внутри Уизли не появилось. Сам Артур данный факт даже не заметил. Для него все эти изменения казались чем-то естественным, словно бы всегда именно так и было. «Дорогая, ты кушала? Или весь день просидела с учебниками?» Помотав головой, девочка посмотрела на отца с явным испугом, а затем произнесла: «Я кушала». «Пап, а почему у тебя рукава в крови? И на подбородке?» «Это краска, дорогая», — нашелся с ответом Уизли, осознавая, что умудрился явиться к Уолту после всего в не самом приглядном виде, а потом еще и дочери показался, не приведя себя в порядок.